Мерзотные шмары, а скамейка вкучена под покровом звездной пыли. Красивая юная, блядь, сигареты истощенная голодом. Они когда-то закончили, слышишь, твое имя набор ебанбоев на стене сделал глоток кофе хуёвого. В этой папке дохуя всего нового. Худые ноги в россыпи синих галактик. Птеродактив летка и уже на таблетках. Я знаю тебя как облупленка. Картину составил до тысячи. Мне от тебя нужна лишь папка с охранниками. Лишь папка.